Возможно, я набрал номер участкового, только не сегодня. Через 20 минут участковый уже был на месте. Лицо у него было как у человека, которого выдернули из теплой постели ради чьих-то разборок. Кто вызывал? Недовольно буркнул он. И чего опять произошло? Вот, я указал на панков. Должники, нарушители тишины, угрозы соседям. Сейчас не ночь, поэтому заявление принимать не буду, а вот ложный вызов оформлю запросто. Вон разговоры начались, его ни чуточку не смущало, что нас трое и все мы можем дать свидетельские показания. Вряд ли ложный, у нас еще нападение на должностное лицо при исполнении, сказал я. Кто должностное лицо? Не особо заинтересованно спросил участковый. Вот электрик. Пришел отключать у этих товарищей электричество. Постановление имеется, уточнил мент, уже заранее скривившись, будто заранее готовился сказать «разбирайтесь сами». «Пожалуйста». Я достал сложенную вдвое бумагу и развернул перед его носом. «Да ты этой бумажкой жопу можешь подтереть, мы заплатили». Взвизгнул красный и даже сделал шаг вперед, махая руками. Зеленый в это время уже прижимал к уху телефон, а по глазам было видно, дозвонился. «Да, папага, пап, сейчас я ему трубку дам», с ехидцей сказал он и протянул трубку участковому. «На, поговори, тебе тут кое-что объяснят». Участковый взял трубку, прижал к уху, брови сразу поползли вверх. «Слушаю, так понял», кивнул он несколько раз. «Да, товарищ полковник», голос сразу стал мягче. «Нет, конечно, разберемся на месте, конечно». Я молча ждал. Семёныч тоже молчал, только уголком рта усмехнулся, когда участковый отключился. «Ну что, я не спешил, намекают, что мы тут зря». Участковый почесал шею, раздумывая над ответом. «Ну, сами понимаете, ситуация сложная там, ну вы же в курсе, кто? А мне плевать, кто там». Я сказал это ровно, чуть тише, чем обычно, но каждое слово упало как пресс на бетон. «Ты сейчас где находишься, товарищ лейтенант?» «Ну как где, по вызову приехал», начал мямлить участковый. «На службе», спокойно поправил я. «Ты при исполнении, значит, обязан реагировать на правонарушение. Я правильно понимаю, вот систематические нарушители общественного порядка. Вот управдом может подтвердить. Если надо, я пробегусь по квартирам и соберу коллективную жалобу. Но это твоя работа, думаю, что одного заявления от меня будет достаточно, а свидетелей ты полный подъезд найдешь, опросишь, они все подтвердят». «Ну да, да я», участковый засуетился. «Мы же можем по-хорошему. Ну зачем вы так сразу?» «А я не сразу, я тебе шанс дал, ты его профукал». «Сколько звонков на них поступало?» «Почти каждый день участкового вызывали, а толку ноль». «Так я, или сейчас выполняешь свои обязанности, или я собираю коллективную жалобу, но уже не только на них, но и на тебя, как на должностное лицо, на твое бездействие, и иду в прокуратуру». «Ну так как, товарищ лейтенант, работать будем?» Участковый вспотел, глаза забегали. «Будем работать», выдавил он. «Тогда не тяни резину, задерживай, оформляй и вези в отдел, собирай свидетельскую базу, по квартирной обход и все такое», я кивнул на панков. «И помни, это не я тебя заставляю, это закон тебя обязывает». Участковый, бледный как моль, достал блокнот, что-то написал там. Панки заметно сникли, но для порядка еще пару раз пробормотали что-то про «папа разберется». Я молча смотрел, как их выводит, а Семёныч хмыкнул мне на ухо. «Красиво вжал». «Я не вжал», ответил я. «Я просто напомнил, что в милиции не работают, а служат». Участковый погрузил задержанных в свой «Жигуленок», но они даже там умудрились вести себя вызывающе. «Мы еще посмотрим, кто кого», крикнул Зеленый и показал мне средний палец. «Посмотрим», я подошел ближе. «Это вы еще ко мне на исправительные работы не попали». «На какие нахрен работы?» возмутился Синий. «На общественно полезные», я чуть улыбнулся. «Уборка, покраска, помощь клубу и лично мне. Суд будет гуманным, я лично прослежу. И учтите, каждый день под моим присмотром. Перегорю с судьей, попрошу за хулиганку административный арест, им заменить исправительными работами. Есть же такая мера наказания в административном законодательстве». Жигуленок уехал, а Семёныч повернулся ко мне. «Ну, Максим, ты им, конечно, счастливое будущее организовал», хмыкнул он. «Организовал», подтвердил я, «и себе тоже». Мы попрощались, я вернулся в квартиру. Ключ провернулся в замке с характерным хрустом, и сразу из-за двери потянуло жареной картошкой вперемешку с запахом жареного лука. Люда колдовала на кухне, слышно было, как она передвигает кастрюли и насвистывает что-то из пропаганды. Я только куртку снял, как из комнаты вышла Таня, вытирая руки полотенцем. Она тоже на кухне поколдовала, от ее тарелок тянуло жареным мясом. О, начальник культуры пришел. Люда выглянула из кухни, улыбнулась. Ужинать будешь? Конечно будет. Таня чуть поджала губы, но улыбку удержала. Я как раз на стол накрыла. Да я тоже, не осталась в долгу Люда. Грех с пустым животом мужика после рабочего дня оставлять. Обе смотрели на меня так, будто я был главной наградой в лотерее «Русское лото». Я знал этот взгляд и знал, что отвертеться не получится. А давайте так, я снял рубашку, накинул чистую футболку. Сначала пробую твое, кивнул я Тане. Потом твое, улыбнулся Люде. Чтобы никому обидно не было. Ну-ну, хмыкнула Таня. Комиссия по дегустации. Начальник в своем стиле, Люда подмигнула, но в ее голосе уже сквозил соревновательный азарт. Вероятно, я должен был сделать какие-то выводы и дать оценку блюдам. Я сел за стол, расположился поудобнее. С одной стороны тарелка с румяными отбивными, с другой – кастрюля с ароматной картошкой и котлетами. Ну что, я взял вилку, ловя на себе взгляды женщин. Сейчас все попробую. Глава 7. Первой пошла Танина отбивная. Мягкая, сочная, в самый раз. Потом Людина картошечка, поджаренная с корочкой, как в детстве, когда к бабуле в деревню приезжал. Обе хорошие и обе ждали вердикта, как на суде. «Ничья», — объявил я, — «оба блюда пальчики оближешь». «Льстец», — фыркнула Таня, но глаза у нее потеплели. Люда, как более опытная дама, начала молча развивать чай по кружкам. «Сегодня мы сидели за столом и ужинали, будто обычная семья. Я поймал себя на мысли, что получаю удовольствие от происходящего. Уютно, тепло и атмосфера такая, давно забытая. Ладно, девчата, спасибо за ужин. Мне поработать надо», — объявил я, поднимаясь из-за стола. Обе что-то хотели сказать, но промолчали. Понимали, рабочие дела для меня святое. Я пошел мыть руки и увидел, как в своей комнате одиноко сидел Дима, о котором как-то никто не вспомнил. Хмурый, опустив плечи, ковырялся в старом плеере Sony. Кассеты не было, батарейки сдохли, а он все равно вертел его в руках, как талисман. «Ты чего?» – спросил я, когда закончил с ужином. «Поешь хоть». «Ничего», – буркнул он, не поднимая головы. «Ладно», – хочет обиженку включать его право, хотя на Диму, которого я знал, это было совершенно не похоже. В комнате я разложил документы на столе. Отчеты, ведомости, липовые акты по концертам. Цифры не бились, как приговоры в суде времен Ежова. Я делал пометки, одну за другой, выводил на отдельный листок общую сумму. Цифры выводили к конкретным фамилиям, и одна из них всплыла так неожиданно, что я отложил ручку. «Дима, иди сюда». Парень ввалился в комнату, как школьник, которого вызвали на ковер. «Закрывай дверь», — сказал я спокойно. Дима сел напротив, плечи еще больше опустились. «Давай на чистоту. Ты в курсе, что нас с самого начала хотят лбами столкнуть?» Он насупился. «Кто? Те, кто тут все это организовал?» Я постучал пальцем по папке. «Тебя и меня. Они знали, что ты парень молодой, но уже опытный и без должности руководящий уже засиделся, а тут я, новый и неудобный. Вот и решили, что самый удобный вариант – нас стравить, чтобы ты за место дрался, а я отбивался, но потом бы на тебя все повесили, всех собак, дохлых». Дима молчал. В принципе, ничего необычного не было в таких сталкиваниях в бюрократической среде, но это я начал малость издалека, чтобы не сразу вываливать на его голову ушат ледяной воды. «Знаешь, что самое обидное?» Я подался вперед. «Ты неплохой, просто тебе не объяснили, как здесь все работает, и тебя использовали». Дима открыл рот, закрыл, потом все-таки спросил. «Как?» Я достал один лист, смета по одному из концертов, даты, суммы, подписи. «Одна подпись, его. Это что?» – спросил я. Дима засопел. «Я не знал, что они там вписали. Я обычный специалист в отделе снабжения. Знал или не знал, теперь не важно, я убрал лист обратно. Важно, что нас с тобой хотят по-крупному подставить. Так что теперь ты решаешь, кто ты. Удобный мальчик для Рубанова, на которого полетят все помои, или человек, который сам за себя отвечает. Можно я подумаю? Мне надо все обдумать». «Можно, но недолго, скоро к нам проверка приедет. Советоваться ни с кем не надо, я тебе обрисовал ситуацию. И там», — я постучал пальцем по документам, — «вполне хватит на превышение служебных полномочий и растрата в крупных размерах». «Твою ж», — выругался Дима, — «что-то вроде того. Дима, совершенно разбитый, вышел из комнаты. Думать шел, я тоже задумался, слушая за окном раскатистый звук работы мотоцикла. Нас решили подставить. Сначала меня, а затем, когда поняли, что со мной все не будет так гладко, как хотелось, в срочном порядке вызвали другого начальника, более удобного. Но я пока на должности и никуда с нее уходить не собираюсь. Классическая схема, можно сказать, свалить все прежние грехи на нового идиота. Только я идиотом не был и схему раскусил сразу. И имея на руках все необходимые документы, я мог выйти всех, кто причастен к мутным схемам. Ну, Рубанов, конечно, главбух, безусловно, и кто-то еще. Но тут меня ожидал не самый приятный сюрприз. В стопке бумаг не хватало одного листа, того самого, который Семёныч пальцами трогал. Я сидел в кабинете и составлял план культурных мероприятий на квартал, когда в дверь заглянула наша кадровик. Сейчас она мне напоминала женщину, которую жизнь научила держаться за свою должность мертвой хваткой, но при этом сохранять выражение лица, будто ее вот-вот вызовут на ковер. Сегодня она выглядела особенно настороженной, словно уже знала, что несет плохие новости. А плохие новости у нас в отделе культуры обычно ходили строем и со знаменем впереди. Кадровик выросла на пороге кабинета, прижимая к груди пухлую папку. Я сразу понял, если так держит, значит, в ней что-то нехорошее. «Максим Валерьевич», – прошептала она голосом, который не предзнаменовал ничего приятного. Я поднял глаза от бумаг и внимательно посмотрел на нее. «Что случилось?» Кадровик замешкалась, но все-таки вошла и аккуратно прикрыла за собой дверь. «По вашему запросу, суд пошел вам навстречу», — сказала она с попыткой выдавить из себя робкую улыбку. Попытка с треском провалилась, а я насторожился. «Ну, замечательно», — я отложил бумаги и улыбнулся в ответ, чтобы как-то разрядить обстановку. «Хоть одна хорошая новость». «Замечательно», — повторила она, но в ее голосе не было даже намека на облегчение. Она закусила губу, помялась, а потом добавила вполголоса: «Только ваших хулиганов в списке не будет. А вот тебе и неприятные новости подоспели». Я медленно положил ручку на стол. Ощущение было, как будто тебе пообещали премию, а выдали выговор. «Почему же не будет?» Подключились серьезные люди. «Максим Валерьевич», — она отвела глаза, ковырнула пальцем край папки. «Сигнал был, этих хулиганов к вам не отправлять». «Серьезные, это кто?» Я сдвинул брови, глядя на нее в упор. Кадровик сморгнула, видно, не хотела это говорить, но все-таки выдавила: «Отец одного из них, вы, наверное, просто не знали об этом». «Ну, здравствуй, не скажу, что появление папаши Панка стало для меня откровением. Он сразу попытался своего сыночка отмазать еще у участкового. Поэтому неудивительно, что и сейчас папаша не захотел, чтобы его золотое дитятко мыло полы в Доме культуры. Такие отцы у нас в стране не редкость, хоть совок и 90-е закончились, но связи крепче бетона. Они через 20 лет ничего не изменится, а уж сейчас, вовсе расцвет подобного дерьма. Когда суд?» Голос у меня был спокойный. «Через пару часов начнется», — пробормотала она и торопливо выскользнула за дверь. Кадровик явно опасалась, что я попрошу еще чего-нибудь за шоколадку, за что ей придется потом краснеть. Просить я никого не собирался, да и пока связями нужными не обзавелся для подобных просьб. Но я собирался идти в судебный участок и разбираться лично. Сотрудники моего отдела, ставшие свидетелем разговора, украдкой переглянулись. Уж они-то знали, кто такой отец Панка. Город у нас маленький, все друг друга знают, и наверняка уже прикидывали, что мне в этом суде светит. Судя по взглядам, мои списали меня заранее. Но не будем о плохом. Помимо минусов, в маленьком городе всегда находились плюсы. Например, все в шаговой доступности, и до суда я дошел за 5 минут пешком. Пока шел, уже уложил в голове план, как буду поступать при встрече с папашей. Здание районного суда выглядело как привет из 90-х. Облезлые колонны, потрескавшийся мрамор крыльца, краска на дверях облупилась. Я постоял пару секунд, рассматривая это былое величие. Когда-то здесь выносили приговоры по всей строгости социалистического правосудия. Теперь, кто звонок правильный сделал, тот и прав. Но сегодня не тот случай. Внутри веяло пылью бумаг, старым лаком и затхлостью, а прокуренные обои до сих пор хранили запах чьих-то выкуренных на бегу прим. Линолеум под ногами скрипел, под ним угадывался старый паркет. У окошка молодой адвокат в выглаженных брюках и листал какие-то бумаги, опершись спиной о стену. Лицо ушло, но не особо умное. Да это и не надо, в России для успешного дела нужно искать адвоката, который хорошо знает судью, а не законы. Я прошел мимо, прикидывая, где тут зал заседаний, когда из-за угла мне навстречу вышел он, крепкий, как сейф, с квадратной челюстью, в серой милицейской форме с погонами подполковника. Лицо, дюже знакомое, очень знакомое. Мы остановились напротив друг друга. Узкий коридор, облезшие стены, и между ними, мы. Милицейская форма сидела на нем как литая, но пуговицы на животе вот-вот готовы были сдаться. Широкий в плечах, пузо уже набрал, но все равно видно, когда-то был зверюга. Лицо обветренное, а глаза, маленькие, прищуренные, цепкие, как две армейские пуговки. «Ты начальник культуры?» – спросил он хриплым голосом безо всяких приветствий. Меня осенило мгновенно. Все сложилось, и беспредел этих малолеток, и их уверенность, что им все с рук сойдет. Передо мной стоял папаша одного из этих козлов. По здешним меркам, полубог, человек, который хоть к мэру может зайти без записи. Подполковник Кузнецов, он сам себе кивнул, словно удостоверял. «Да, это я. А ты чего моего сына прессуешь? Культурный ты наш?» Слова простые, но прозвучали как предупреждение. Я улыбнулся уголком рта. «Сынок ваш, значит?» Кузнецов напрягся, желваки заходили. Посмотрел так, будто я усомнился, достойный ли у него сынок. «Мой», — отрезал он, — «и я его под твою культуру не отдам. Губу закатай, а я сделаю поправку на то, что ты в администрации без году неделя и забуду. А ты как отец подумай, чем это кончится, если его сейчас прикроешь?» Сказал я спокойно, каждое слово укладывая на место, как камни в фундамент. «Сегодня штраф, административка, а завтра угловка и срок. Ты же не вечный товарищ подполковник, и свою голову сыну не переставишь. Так, что если ты забудешь, то сынок тебе напомнит». Его пальцы стиснули желтую пуговицу на кителе, но мент промолчал. Не привык, видно, чтобы с ним так разговаривали. «Так что, товарищ подполковник, либо он у меня 3 месяца красит лавочки, либо вы его через год из зоны вытаскивать будете. Ну или не будете, отрубит по полной. Ваш выбор». Кузнецов выдохнул через раздувшиеся ноздри, как паровоз. Отвел взгляд в сторону, думал. А я продолжил. «Культура, самое безобидное, что может случиться с сыном, наберется уму-разуму, уж я за этим пригляжу». Милиционер крепко задумался, мои слова его пробрали. Видимо, сам давно уже понял, что надо с сыном принимать кардинальные меры, но все оттягивал. Ему нужен был толчок к действиям, импульс, который я и задал. «Ладно, дело говоришь», — буркнул он, но погрозил пальцем. «Смотри у меня, я смотрю, а вы не лезьте, когда он прибежит на меня жаловаться». Кузнецов хмыкнул, развернулся и пошел к выходу. Каблуки его грохотали по полу, как молоты по наковальне. Я остался стоять в коридоре, провожая взглядом широкую спину подполковника, пока тот не свернул за угол. Он ушел, но в воздухе все еще висел тяжелый запах милицейского одеколона, вперемешку с его прокуренным дыханием. Такой аромат не выветривается, он въедается в стены, в пол, в воздух маленького городка, где каждый шаг, каждое слово одного человека могут перекроить судьбы сразу десятка других. Я пожал плечами, неспешно поправил галстук и прошел дальше по коридору. Там уже маячили знакомые фигуры, мои будущие культурные активисты. Панки расселись на лавке, как на сцене перед выступлением. Закинув ноги с грязными кедами на спинку, они переговариваясь вполголоса. Зеленый ирокез в куртке с нашивками, трогал криво подбритые виски и травил какой-то анекдот. Второй в бесформенной майке с дырками на животе, заржал в голос над шуткой своего дружбана. Но когда я подошел, хохот мигом прекратился. «Чего уставился?» — лениво бросил зеленый. Но голос уже не был таким наглым, как пару дней назад, скорее, для проформы. Я молча сел за маленький столик в углу, достал ручку, чистый лист, медленно, с чувством вывел первую строчку. «Прошу направить на исправительные работы в отдел культуры районной администрации граждан Гордиенко А.В. и Кузнецова П.С.» Выводил текст чуть ли не каллиграфическим почерком. Удовольствие от этих букв было особенное. Не часто выпадает случай так красиво вписать пару фамилий в новую главу их жизни. Закончив, подписал и поставил дату. Потом медленно встал, сложил бумагу пополам и пошел к кабинету помощника судьи. Панки проводили меня взглядом с презрением, мол, обломался чиновничек, но кто обломится, мы еще посмотрим. Помощник судьи сидел, попивая чай из граненого стакана с подстаканником, старая школа. Вид у него был такой, будто его ровным счетом ничего не интересует, кроме конца рабочего дня. Стол его завален бумагами, как, впрочем, и вся его жизнь. «Что хотели?» – спросил он без интереса, лениво поднимая глаза. «Максим Валерьевич, начальник отдела культуры», – спокойно ответил я, подавая ходатайство. «Прошу приобщить к материалам административного дела». Он глянул на меня поверх очков, потом на бумагу, покачал головой, мол, и тут вы, культурные, со своими заморочками, но бумагу взял. «Ходатайство приобщается», — сказал он, как вынес приговор. Я вернулся в коридор и сел на лавку, дожидаться начала заседания. Панки на меня не смотрели, делали вид, что заняты чем угодно, только не моим присутствием. Они не понимали еще до конца, что я для них приготовил, отсюда и вольготность в их поведении. Скоро начнется рассмотрение дела по существу. Существо, конечно, заявит, невиновно. В зал суда мы заходили все вместе, я, Панки, адвокат, которому явно было все равно, чем закончится это дело. Потом появилась судья, женщина лет 50, с волосами, стянутыми в жесткую гульку, и таким выражением лица, будто всю жизнь ей показывали только списки недостач и отчеты о планах, сорванных на корню. В таких глазах жалости не бывает, только служебная необходимость и легкая усталость от очередных асоциальных элементов, не вписывающихся в план. Последним зашел подполковник Кузнецов. Процесс шел быстро. Судья зачитывал протокол по хулиганке. Панки скучали и кивали в нужных местах. Они все еще думали, что сейчас отделаются штрафом, максимум, обязательной лекцией о вреде алкоголя и пагубном влиянии агрессивной панк-музыки на неокрепший мозг. Но когда судья подняла глаза от бумаг, в ее голосе не было ни нотки сожаления. Суд постановил удовлетворить ходатайство и направить граждан Гордиенко и Кузнецова на обязательные исправительные работы в отдел культуры районной администрации сроком на 3 месяца. «Чего?» – выдал Зеленый, вскидывая голову. Второй только глазами заморгал, как рыба, вытащенная из мутного пруда. Они синхронно повернули головы в сторону первого ряда, где сидел подполковник. Ждали, что сейчас батя встанет, хлопнет кулаком, скажет свое «ну-ка тихо всем» и судья поймет, но этого не произошло. Милиционер лишь погладил наградные планки на кителе, мол, за поступки отвечать надо, и сидел себе преспокойно. Он уже все решил, и надо отдать должное мужику, решил правильно. Судья хлопнула молотком, подтверждая решение по административному делу. Заседание было окончено. Я встал, прошел мимо панков и, не останавливаясь, бросил негромко: «Завтра в 8, не опаздывайте». Трудовая молодежь промолчала, оба опешили и пока не понимали, как себя вести. Я вышел из зала первым, не торопясь, с прямой спиной. Панки вышли следом, впервые, тихие и с понурым взглядом, без шуточек, без демонстративных плевков под ноги. Они еще не поняли, что случилось, но ничего. Это сейчас они ничего не понимали, а завтра как поймут. Сегодня они получили первый урок, завтра начнут получать все остальные. В администрацию я вернулся той же дорогой, через площадь, мимо облезлого памятника, по тротуару, где асфальт расходился по швам. Возвращался не торопясь и в какой-то степени демонстративно. Пусть коллеги видят, начальник культуры никуда не спешит. Спокойно идет, в руке папка с судебными документами, и в каждом шаге неоспоримая уверенность, будто не из районного суда иду, а с заседания правительства после личного доклада. Рассчитал я все верно, у дверей администрации курили мои сотрудники. Завидев меня, они по привычке зажали сигареты в кулаках, хотя прекрасно знали, мне на их курение плевать. Старая привычка прятать сигарету, как только появляется начальник. Я задержался на крыльце, вдохнул запах талого снега и намечающихся луж, взглянул на облупленную эмблему администрации над входом. Родное место, в смысле не конкретно эта дыра, а в общем, Россия, здесь дух настоящей России, хоть и глубинка. Выдохнув, зашел в здание, только сел за рабочее место, как в кабинет постучали. 3 робких удара. «Можно?» — просунулась в щель голова вязальщицы. «Заходи, если ты забыла, то я напомню, ты вообще-то здесь работаешь, Ларисы стучать не обязательно». Лариса проскользнула внутрь и встала у моего стола, переминаясь с ноги на ногу. Глаза у нее были такие, будто я вернулся не из суда, а с собственной казни. «Максим Валерьевич», — начала она с натянутой улыбкой, — «тут пока вас не было, ну, в общем». Я не стал ее торопить, сама скажет, но внутри несколько напрягся от такого вступления. «Рубанов». Вероника шмыгнула носом, за малым не плача. Он сказал, что отдел культуры ему вообще не нужен. В смысле, в таком расширенном составе не нужен. Я чуть привстал, оперся на стол и скрестил руки на груди. А вот это уже любопытно. Прямо так и сказал, прямо, она коротко кивнула. Говорил с кем-то по телефону, но не стеснялся громко высказываться. Дверь в его кабинет открыта была. В общем, я подслушала. Случайно. И что сказал конкретно? Что при проверке он покажет нашу некомпетентность и никчемность, что после инспекции отдел культуры сократят до 1-2 специалистов, потому что, якобы мы ничего не делаем, Лариса вздохнула. В смысле, нас сократить? Переспросил я, хотя и так все было ясно. Сама в шоке, кивнула Лариса. Он даже не скрывает. Только вот мы куда? Кого оставит? Вас, как начальника. Только уже будете не начальником. Я молчал, думал над услышанным. Меня точно не оставит, порежут штатку и на вольные хлеба. Таким, как Рубанов на культуру с большой колокольни. По их логике, культура – это когда баянисты на площади играют за спасибо. Все остальное – мертвые грузы, деньги уходят в никуда. А если проверка подтвердит его намерение? Спросила Лариса. Я подошел к двери нашего кабинета и, приоткрыв ее, застал двух остальных моих сотрудников – Веронику и Карла Игоревича. Они успели вернуться с курилки, но не решались заходить и просто подслушивали. «А где третья?» – спросил я. «Уволилась», – пожал плечами Карл. «Нашла работу поденежнее. На рынке торгует в области». «Ладно, невелика потеря», – хмыкнул я, а про себя подумал, что без моей подписи как она могла уволиться, ну и фиг с ней, получается у нас вакансия. Но сейчас хотя бы старые места сохранить. Заходим». «Товарищи, вас тема тоже касается», – распорядился я. Через минуту все три сотрудника моего отдела стояли в центре кабинета, а я, сцепив руки за спиной, ходил туда-сюда, как полководец перед битвой, размышлял над сложившейся ситуацией. Наконец, я остановился и медленно обвел их взглядом. Лица у них были такие, будто им не рабочее собрание устроили, а приговор огласили. Лариса побледнела, Вероника нервно теребила край юбки, а Карл Игоревич, который обычно держался с достоинством бывалого культурного бойца, тот выглядел так, будто ему сейчас сообщат, что ДК сносит вместе с ним. «Надеюсь, господа хорошие, вы теперь понимаете, в какой ситуации оказался наш отдел?» – спросил я ровно, без нажима, но так, чтобы каждому в голову вбилось. Они молчали, видимо, еще не до конца понимали, насколько все серьезно, и в какой же, наконец, несмело спросила Вероника, все еще надеясь, что я скажу да ничего страшного. В такой, где нас всех не просто уволить могут, я сделал короткую паузу, а могут еще и с позором, по статье. С позором, Лариса округлила глаза. Повисла тишина, в которой слышно было, как на улице проехал автомобиль и кто-то громко выругался. Проверка по нашу душу едет, и финансовые дела трясти будет. Да не может быть такого. Лариса всплеснула руками. Сколько лет работаем, сколько пользы принесли, ну кому мы мешали-то, мы же на энтузиазме все тянули. Эх, мне бы вашу наивность, порой подумал я, но вслух, конечно, не сказал. Лариса, Вероника, Карл Игоревич, я снова обвел их взглядом. Слушайте внимательно, я объясняю один раз. Проверка, которая к нам идет, это не просто комиссия по бумажкам, это конкретный заказ. Наш отдел через него, как сквозняк через дырявую форточку, утащили столько денег, что если по-хорошему считать, то тут весь второй этаж администрации можно пересажать. И сейчас, когда это все начало всплывать, задача Рубанова – сделать так, чтобы все косяки легли на наш отдел. «Это что же выходит?» – голос у Вероники дрогнул. «Он нас собирается подставить? Что-то вроде того?» – кивнул я. «И что же делать, Максим Валерьевич?» – спросил Карл Игоревич, которого я за все недолгое время работы ни разу таким растерянным не видел. Я широко развел руками. «Делать мы будем вот что, товарищи». Они сгрудились чуть ближе, видно было, что ждут от меня чуда или хотя бы плана. Во-первых, я развернулся к ним, вы забудете, что тут есть разделение на начальство и подчиненных. Теперь мы одна команда, либо вы держитесь со мной, либо с Рубановым. Но учтите, Рубанову вы нужны ровно до того момента, пока он на вас все свои грехи не спишет, чем он и занимается. После этого, хоть трава не расти. Лариса опустила глаза. Вероника перестала теребить юбку. Даже Карл Игоревич чуть охнул, хватаясь за сердце. Во-вторых, продолжил я, завтра с утра начинаем работать по-новому. Все мероприятия, все бумаги, все сметы, каждый гвоздь, каждый листок, все должно быть как на ладони. Если проверка к нам зайдет, мы им покажем такую прозрачность, что они испугаются. Никаких скелетов в шкафу отныне быть не должно. Но если они все равно решат нас списать за прошлое, робко спросила Лариса. А вот тут, мои хорошие, начинается самое интересное. Я все просчитал и про деньги, отмытые через наш отдел, в курсе. И сколько там, Максим Валерьевич? Прошептал Карл Игоревич. Как раз на внедорожник Рубанову хватит, подмигнул я. Господи, за что нам такое наказание? Перекрестилась Лариса. Обстановка в кабинете становилась все больше наэлектризованной. Лучше скажите, что нам делать, Максим Валерьевич? Вздохнула Вероника. Что делать, я понимал, как раз думал на эту тему, пока возвращался из суда. Нам следовало демонстративно освоить полученные деньги, выдать нечто такое, чтобы у комиссии не осталось ни единого вопроса. Как это провернуть? Кое-какие мысли на этот счет у меня имелись. Глава 8. Делать будем вот что. Я сцепил руки за спиной, прошелся вдоль стола и остановился у окна, чтобы не давить на них взглядом. К моменту приезда проверки наш ДК должен сиять так, чтобы у комиссии в глазах рябило. Все вылизать, вычистить, подкрасить, чтобы запахом свежей краски из каждого угла тянуло. Вероника, Лариса и Карл переглянулись, но молчали. Я дал им несколько секунд, чтобы это переварить, потому что знал, это только первая часть. Они привыкли, что проверки у нас, это как грипп. Переждем, отболеем, дальше как-нибудь выкрутимся. Но в этот раз такого не будет. И этого мало, продолжил я, разворачиваясь к ним. Мы устроим концерт. Не просто концерт, а мероприятие, которого район не видел уже лет 5, а может и все 10. Такое, чтобы все пришли. И проверка, и пресса, и кто угодно, у кого есть хоть какие-то глаза и уши. «Концерт?» – переспросила Лариса. «А кто выступать-то будет?» «Звезды», – улыбнулся я. «Правда, собственного пошиба. Но никто об этом не должен знать». Я обернулся к ним, позволяя словам немного повиснуть в воздухе. «Вот ты, Вероника, сможешь выступить в роли Жанны Агузаровой?» «Чего?» Она даже отступила на шаг. «Максим Валерьевич, вы шутите?» «Я абсолютно серьезен. А вы, Карл Игоревич, сможете сыграть Кузьмина?» Карл прищурился, видимо, уже прикидывал себя с кудрявым париком и гитарой. «Это вы серьезно?» – уточнил он. «А как же?» – кивнул я. «У нас же отдел культуры, верно? Так вот, мы покажем им такую культуру, что они еще полгода будут обсуждать. Будем людей обманывать?» – вздохнули сотрудники, очевидно, не зная, что недавно выступал Липовый Кай. «Нет, конечно», – замотал я головой. «У нас это будет что-то вроде пародии. Ну как Песков сейчас пляшет, видели по телевизору, с юмористическим уклоном, так сказать, но все серьезно. И кого же мы показывать будем? Ну, кроме Агузарова и Кузьмина». Вероника осторожно посмотрела на меня, боялась, видимо, новых сюрпризов. Я медленно улыбнулся. «Наших новых общественных помощников, панков». «Панков», Лариса схватилась за сердце. «Вы серьезно, у нас не зоопарк ведь, серьезнее некуда», подтвердил я. «Если Рубанов хочет доказать, что культура никому не нужна, то мы покажем, что культура может работать даже с такими, как эти двое. Хотели короля и шута? Пожалуйста. Хотели группу блестящие? Организуем. Хоть ласковый май, если потребуется». Они смотрели на меня ошарашенно. «Вы хотите, чтобы эти?» Лариса запнулась, чтоб они вышли на сцену. «Именно. Они будут красить, убирать, репетировать, а потом выйдут на сцену, и мы всем покажем, что даже самые безнадежные, даже отморозки, через культуру могут стать людьми. И знаете, что самое главное? Они ждали, что об этом узнает весь район. А если узнает район, узнает область. А если узнает область, то ни один Рубанов не сможет сказать, что культура никому не нужна и ее можно просто вычеркнуть. Потому что мы эту культуру покажем в действии». Лариса опустилась на стул и даже побледнела. «Да нас с этими панками на смех поднимут. Это смотря как подать, как отрепетировать», — возразил я. «Но сначала посмотрит, а потом обсудит, а потом захотят еще. И вот тогда мы покажем, что отдел культуры — это не мертвая контора, а самое живое место в этом городе, где не прячут деньги по карманам, а делают из любого материала то, что нужно людям». Я выпрямился и прошелся по кабинету. «Так вот, господа хорошие, или мы сейчас все вместе впишемся за свой отдел, или вас по одному в кабинет дергать будут, и каждый раз будут предлагать, подпишите бумажку, скажите, что Максим Валерьевич заставлял, что деньги через нас шли мимо кассы. И знаете, кто первый подпишет? Самый слабый. Потому что если нет команды, ломают по частям. И кого-то из вас назначит этим слабым звеном. Я не стал им говорить, что дело-то все в том, что они сами на все согласны. Они молчали. Ну так что, я остановился и посмотрел на них по очереди. Кто со мной? Карл Игоревич вздохнул, но кивнул первым. Лариса сначала покачала головой, но тоже сделала это осторожное движение вверх-вниз. Вероника сглотнула, нервно поправила волосы, но все-таки кивнула следом, мелко, будто хотела кого клюнуть под оборотком. «Нам еще комиссию как-то встречать надо», – пробормотала Вероника. «Встретим», – я потер руки. «Так встретим, что они запомнят надолго. А пока, готовьте все. Отчеты, сметы, акты. Каждую бумажку. Все должно быть в идеале. Они привыкли, что отдел культуры – это бардак и забытые стенды. А мы им покажем, что эта система, как швейцарские часики. Порядок на порядок». Они кивали. Я видел, страх остался. Но в глазах появилось то, что мне было нужно. Азарт. Им тоже надоело жить под этим дамокловым мечом. Сократят, не сократят, куда погонит, кто придет на мое место или на их места. Они еще боялись, но уже начали думать, а вдруг получится. Все, за работу. Я открыл дверь и вдохнул запах старого дерева, прокуренного коридора и весенней пыли. И, кстати, завтра к 8:00. Панков встречаем как дорогих гостей, без издевок, помогаем ребятам освоиться. Они – наш билет в будущее. И учтите, теперь мы не отдел культуры. Теперь мы боевая бригада по выживанию, а заодно по духовному росту района. Вероника сглотнула. Лариса обреченно кивнула. Карл тоже выдал обреченный кивок. А я стоял в кабинете, слушал, как в коридоре скрипят половицы, и понимал, это только начало. Рубанов думал, что культура – это баян на площади. А я знал, что культура – это оружие. И если зарядить его правильно, оно снесет любого. Даже того, кто уже решил, что эта война закончилась. Я остался у окна, глядя, как внизу уборщица лениво метет мусор с крыльца. Сметать они нас собрались. Ну, посмотрим, кто кого раньше сметет. Когда я вернулся домой, усталый, но довольный проделанной работой, в прихожей меня уже ждали. Дима сидел на пуфике в прихожей, как будто только что с порога шагнул и даже не успел снять куртку. На его лице застыло выражение задумчивости, но в глазах читалась прицельная заинтересованность. «Максим, поговорить надо», — сказал он спокойно, без лишних предисловий. Я вздохнул, прошел в комнату, бросил пиджак на спинку стула. «Ну, проходи, раз надо». Дима поднялся, шагнул следом, но прежде чем войти, обвел взглядом мою комнату. Так, мимоходом, но цепко, оценивал, как я устроился. «Я вчера много думал», — начал он, усаживаясь напротив. Я не ответил, просто поднял бровь, давая понять, что слушаю. «Ты же понимаешь, что Рубанов ведет игру?» «Да, не только понимаю, но и участвую», — я чуть усмехнулся. «Да», — кивнул Дима, тоже улыбаясь, но с легкой натяжкой. «Вопрос в том, кто из нас первым сделает ход, который его поставит в тупик. Ты хочешь предложить мне ход?» Он наклонился вперед, сцепил пальцы в замок. «Я хочу предложить тебе работать вместе». Я молчал, разглядывая его. Дима был ко мне приставлен, это я знал. Не просто так он оказался в нашей районной администрации, не просто так держался особняком, не лез в открытую, но и не торопился помогать. Его первоначальная задача была наблюдать, фиксировать, делать выводы, и в нужный момент встать на мое место, когда меня сольют. Схема классическая. Меня обвинят во всех грехах, и старых, и новых, покажут культуру как черную дыру, а потом выведут Диму на белом коне. Чистенький, без истории, новый прогрессивный руководитель, который начнет с чистого листа. Он это знал, я это знал, и он знал, что я это знаю. «Дим, а ты не торопишься?» Я прищурился. «Или тебе казалось, что меня вынесут быстрее?» Он не вздрогнул, но на долю секунды задержал дыхание. «Рубанов слишком уверен в себе», — наконец ответил он. «Я просто вижу в тебе шанс разобраться с ним раньше, чем он разберется с тобой, а потом со мной. И если мы разберемся с ним, ты на мое место не метишь?» Дима даже усмехнулся. «Ты шутишь?» «Конечно», — я тоже усмехнулся. «Хотя мы оба понимаем, что ты просто ждешь, когда старый отдел зачистит, и зайдешь в обновленный, чистенький». Он ничего не ответил сразу, лишь чуть повел плечом. «А ты что, решил в благородство сыграть? Думаешь, если сейчас всех спасешь, они тебе потом спасибо скажут?» «Не в этом дело», — я откинулся на спинку стула. «Просто я должен понимать, кто рядом и на кого можно опереться. Вот ты пока что все больше похож на человека, который играет сразу на две стороны». Дима на секунду опустил взгляд, будто взвешивал слова. «Я хочу убрать Рубанова», — сказал он тихо, но четко. Я кивнул, медленно, давая понять, что услышал и принял. «О, как хорошо!» Он выдохнул с облегчением, будто получил даже больше, чем рассчитывал. «Значит, работаем, значит, работаем», — повторил я. Но внутри я понимал, Дима парень мутный, он мне не союзник. Он просто сейчас здорово боится, что его самого выкинут следом за мной, если что-то пойдет не так. Но пока его интерес совпадал с моим, а значит, временный союзник мне не помешает. «Ладно, Дим, все это хорошо», — я хлопнул ладонью по столу. «Но обед никто не отменял. Где наши девчата?» «Таня к парикмахеру пошла», — ответил он, «а Люда в магазин за продуктами. Скоро должны вернуться». «Отлично», — я потянулся, размял плечи. «Хоть сегодня поем спокойно». Дима чуть улыбнулся, но в глазах мелькнуло что-то напряженное, будто разговор для него еще не закончился. Он снова наклонился вперед. «Слушай, Макс, ты вообще на Таню виды имеешь?» Я замер на секунду. Вопрос не то чтобы неожиданный, но интересный. «В каком смысле?» «В прямом. Вы же в одной комнате живете». «Теперь», — я усмехнулся. «Тебе-то что? Я же не виноват, что у меня два дивана, а к тебе в конуру его не переставить. Не влезет. У вас с ней ничего нет». Он пожал плечами, но глаза его внимательно следили за мной. «Таня действительно спала в комнате со мной. Но спала, это не значит спала. Она четко выстраивала дистанцию, умело играла на заботе и легких намеках. Я не брал ее штурмом, она девушка симпатичная, но не мечта жизни. С Димой она тоже играла, по-другому, но играла. А вот ко мне подходила с другим настроем. Ее жесты, взгляды, случайные касания, все это выдавало в ней охотницу, которая пока только выбирает момент. Со мной такое не прокатит, а вот Димка нервничал. Стоило бы мне чуть надавить, и крепость падет. Но я не торопился. Таня симпатичная, это да, но я слишком хорошо видел, что она за человек, а впутываться в ее игры мне не хотелось. «Не переживай, Дим», — сказал я спокойно. «Я джентльмен. Пока что». Как раз в этот момент в замке провернулся ключ, дверь распахнулась, и на пороге появились обе, Таня с новой прической и хозяйка с пакетами. «Мужчины, вы уже голодные?» — весело поинтересовалась Люда, таща сумки на кухню. Таня кинула на меня быстрый взгляд, приподняла бровь, мол, «как тебе?» Я лениво осмотрел ее. Локоны чуть растрепаны ветром, но прическа ей шла, скулы подчеркивала, глаза заиграли. Она умела подать себя правильно. «Неплохо», — стильно оценил я вслух. «Просто неплохо», — она надменно скрестила руки, но губы тронула улыбка. «Вполне достойно афиши нашего концерта», — подмигнул я. «Концерта?» — Таня удивленно вскинула брови. «Какого еще концерта?» Люда тоже замерла, явно не догадываясь, о чем это я. «А вы не знали?» Я с легкой ухмылкой обвел их взглядом. «У нас намечается большой концерт, главный культурный рывок года, так сказать. Это когда ты придумал?» Таня сузила глаза. «Сегодня, не вижу смысла тянуть. Раз уж нас хотят утопить, значит, покажем, что мы еще плавать умеем». Они переглянулись, и в этот момент я понял, пока не объясню, во что их втягиваю, дело не сдвинется. «Давайте так, садитесь все», я показал на стол, объясню с самого начала. Людмила села первой, аккуратно поставив пакеты на пол, смахнула ладонью невидимую пылинку со скатерти. Таня устроилась напротив, закинув ногу на ногу, типичный жест человека, который внешне демонстрирует расслабленность, но внутри весь в напряжении. Дима прислонился к дверному косяку, скрестив руки на груди, и внимательно следил за мной. «Так вот», — начал я вещать, — «что у нас сейчас есть? Отдел культуры, который Рубанов уже приговорил. Проверка, которая должна официально это подтвердить. И весь этот цирк задуман для одной цели — показать, что все, что делал отдел, никому не нужно. А значит, можно нас к чертям сократить и бюджет перераспределить. Это-то мы уже поняли», — кивнула Люба. «Но при чем тут концерт? А вот тут самое интересное». Я слегка наклонился вперед. «Если к приезду проверки у меня будет не просто отчетная папка, а живое доказательство, что культура работает и нужна людям, у них не будет шансов. Доказательства, Таня прищурилась. И это концерт, не просто концерт, а событие года, я улыбнулся. Нам надо за пару недель сделать такое, чтобы пришли все, чтобы пресса была, чтобы слухи ходили по всему району, чтобы не было ни одного человека, который бы не знал, отдел культуры работает, не на бумаге, а на сцене, и кто там выступать будет. Таня скептически изогнула бровь. У нас, кроме Вероники с Баяном, артистов нет. Есть, я сделал паузу. Панки. Чего? Люда чуть не выронила чашку, а Таня подавилась. Те самые, подтвердил я. Они теперь наши помощники на исправительных работах. Мы сделаем из них концертную бригаду. С ними не просто концерт получится, а шоу. Они же музыканты, у них в квартире я видел гитары и прочие барабаны. Панки и шоу, Таня пожала плечами. Это как? Вы только представьте. На сцене бывшие хулиганы, недавно подъезды обсыкали, а теперь исполняют популярные хиты. Реабилитация через культуру. Это такой инфоповод, что его даже в область подхватит. И ты думаешь, они согласятся? Люда все еще смотрела на меня с недоверием. Это же как, они не согласятся? Я усмехнулся. Они будут вынуждены. Либо работают со мной, либо обратно в суд. Так что вариант у них один. Людмила вздохнула, но не возразила. Таня задумчиво прикусила губу, но по глазам я видел, идея ее зацепила. Любит она такое, скандалы, сенсации, движуху. Ладно, наконец сказала Таня. А нам-то что делать? Согласится мне помочь. Таня, я поднял на нее взгляд. Ты подключаешь все свои связи. Подруги, знакомые, редакторы, районные газеты, местное телевидение, всех. Нам нужна максимальная огласка. Чем больше шума вокруг этого концерта, тем лучше. Она медленно кивнула, прокручивая в голове список всех, кого можно привлечь. Люда, я повернулся к хозяйке. Ты у нас отвечаешь за костюмы. Нужно ярко, с выдумкой, но недорого. Что найдешь в своих сундуках, в дело. Если надо что-то дошить, тоже на тебе. Ну, хозяйка потерла руки. Костюмы я люблю. Посмотрим, что можно сделать. Дима, я повернулся к нему. А ты у нас будешь техническим директором. Свет, звук, аппаратура, сцена, все твое. Я не очень, начал он. Разберешься, отрезал я. Мне сейчас не нужны отговорки, мне нужны руки. Дима стиснул зубы, но кивнул. Так вот, я обвел всех взглядом. Завтра с утра начинаем. В этом доме теперь живет оперативный штаб культурной революции. Каждый день отчитываемся друг другу, кто что сделал, кого подключил, с кем договорился. Если кому-то что-то непонятно, сразу ко мне. Мы сейчас одна команда. И если мы это провернем, Рубанову будет нечем крыть. В комнате повисла тишина, только одиноко шуршал под тяжестью продуктов пакет. Ну что, поможете, справимся? Спросил я наконец. А куда мы денемся? Буркнула Люда. Справимся, кивнула Таня, но в ее голосе больше было азарта, чем уверенности. Ладно, Дима выдохнул, попробуем. Вот и отлично, я хлопнул по столу. Значит, работаем. Они разошлись каждый по своим углам, думать, переваривать, привыкать к новой реальности. Я остался на кухне, налил себе чаю и сел за стол. Первый шаг сделан. Теперь главное, не дать никому свернуть назад. Но сюрпризы на этом не закончились. Когда Людмила ушла раскладывать продукты, а Дима вышел покурить, Таня вдруг вернулась на кухню. Встала напротив меня, оперлась ладонями о стол. Макс, ее голос был тише обычного. А что мне будет за такую работу? Я приподнял бровь. В смысле? Она медленно обошла стол, скользнула пальцами по спинке моего стула. Ее грудь чуть задела мое плечо. Ну, прошептала она, я ведь тоже стараюсь. Может, ты мне тоже что-нибудь хорошее сделаешь? Она наклонилась еще ниже, ее губы почти коснулись моего уха. Я почувствовал запах ее духов, сладкий, тягучий. Таня, я повернул голову, глядя ей прямо в глаза, только по делу. Пока у нас война, никаких игр. Она замерла на секунду, потом улыбнулась, но в этой улыбке было больше хищного, чем кокетливого. Добыча ускользнула, но охота продолжалась. Ну, по делу так по делу, сказала она и медленно провела пальцем по моему плечу. Но если передумаешь, она выпрямилась, бросила на меня еще один взгляд и вышла, оставив в воздухе легкий запах духов и еле ощутимую угрозу. Я остался один, допил чай, медленно, никуда не торопясь. Таня играла в свою игру, Дима, в свою, Рубанов, в свою. Но правила этой игры устанавливал все-таки я, и я передвигаю фигуры. Глава 9. К 8 утра я был на месте. Настроение, как перед визитом санэпидемстанции. Знаешь, что будет весело, но не факт, что тебе это понравится. Вероника с Ларисой уже сидели за своими столами, ковырялись в бумагах, работали, но при этом то и дело бросали тревожные взгляды на входную дверь. Карл Игоревич в углу методично протирал свои очки, хотя я ни разу не видел, чтобы они у него пачкались. Все ждали, ждали наших новых работников. И вот они пришли. Дверь в отдел культуры распахнулась с таким треском, будто ее открыли ногой. Первым ввалился тот самый, с зеленым ирокезом, в косухе, из-под которой торчала драная футболка с черепушкой и надписью «Фуцкхесостим». Следом, второй, пониже ростом, но с таким же наглым выражением лица, словно все вокруг его личная вотчина. Волосы торчали у него в разные стороны, губа разбита, на куртке белой краской выведена смерть буржуям. «Ну чё, это, значится, наш новый офис?» Первым делом заявил Зеленый, оглядываясь по сторонам. «Скукотища, надо бы граффити на стену, и пепельницу», поддакнул второй, «а то мне тут уже душно». Лариса прижала к груди папку, будто это единственное, что защищает ее от нашествия варваров. Вероника побледнела, но держалась. Карл сдвинул брови и строго поправил очки, но его авторитет на таких, как эти, не действовал. Я неспешно поднялся из-за стола. «Ну, здравствуйте, культурные деятели», — сказал я ровно. «Добро пожаловать в ваш новый дом». Зеленый ухмыльнулся. «Да мы уже все поняли. Тут же болото, а не работа. Че тут делать-то? Бумаги перекладывать? В том числе», — кивнул я. «Но сначала уборка. Вы же сюда не отдыхать пришли, а отрабатывать. Поэтому на ближайшие 3 месяца вы, считай, штатные единицы отдела культуры». «Чё?» – возмутился Зеленый. «Да я лучше еще раз с ментами потусуюсь, чем с вашими тетками. Вариантов у вас нет, я подошел ближе. Или вы работаете, или я вам такую характеристику влеплю, что вас не то что в районный клуб, вас в сельскую библиотеку за 1 000 000 километров не возьмут». Они притихли, но по глазам было видно, не потому, что испугались, а просто прикидывали, как бы мне насолить. «Ладно, пока все», — сказал я. «Сейчас поедем в ДК, там вам покажут фронт работ. Я отойду, а пока меня не будет, слушайтесь Карла Игоревича. Он тут за старшего. Если кто-то думает, что его можно не слушать, пусть сразу пишет объяснительную». «Умеете писать? Хрен вам, а не объяснительную», — буркнул Зеленый. «Бумагомараки». «Отлично», — я улыбнулся. «Значит, умеете». Я взял папку, кивнул Карлу. «Держи оборону», и вышел, оставив их друг с другом наедине. Мне нужно было получить транспорт, не хотелось рисковать и везти панков на общественном автобусе или троллейбусе. Служебный транспорт в нашем районе был предметом торга похлеще нефти. Весь автопарк, 2 Нивы, 1 Газель и Жигули цвета высохшего баклажана. Я вошел в кабинет завгара, он же завхоз, уже заранее зная, что просто так мне Жигули не отдадут. Служебный транспорт у нас был ценностью похлеще валютных запасов страны. Завхоз, полный мужик лет 50 с хитрым прищуром, сидел за столом, перекладывая бумаги. Увидев меня, даже не улыбнулся, только тяжело вздохнул, будто уже знал, с чем я пришел. «Ну, Максим Валерьевич», — протянул он, — «по какому поводу?» «По-радостному», — я сел напротив. «Машина нужна, в ДК новых сотрудников вести». Завхоз скривился так, будто я попросил у него последний кусок хлеба. «Машина, значит», — протянул он. «Ну, ты ж понимаешь». «Понимаю», — я кивнул. «Безвозмездно у вас ничего не бывает. Что надо?» Он почесал затылок, поморщился. «Помнишь, я просил афишу для юбилея водоканала нарисовать? Нарисуем. И чтоб с фотографией начальника, красивой, сделаем. И еще», — завхоз закатил глаза к потолку, — «можешь с ДК договориться, чтобы нам под банкет зал дали? А вот это уже лишнее», — отрезал я. Завхоз качнул головой и усмехнулся. «Ну тогда, значит, пешком можно дела решить». Я прищурился, скрестив руки на груди. «Понятно. Ну ладно, раз в ДК мы не едем, тогда, думаю, можно устроить экскурсию по твоему отделу». Завхоз нахмурился. «Это еще что за экскурсия? Ну как, раз панки не едут в ДК, пусть идут к тебе. Будут помогать, осваивать административное хозяйство. Раз в день, экскурсия по кабинетам, знакомство с документацией, а в обед, лекция по истории вашего завхозского дела». Он побледнел. «Не вздумай, Максим Валерьевич, тогда давай ключи». Завхоз помедлил, но, видимо, представив себе толпу панков, оккупировавших его кабинет, нахмурился, полез в ящик и бросил мне ключи. Ладно, забирай, но бензин свой. Когда я вернулся к отделу культуры, картина была ожидаемо удручающая. Зеленый сидел на столе Вероники, размахивая ногами. Его дружбан чертил на стене маркером корявую эмблему группы «Анархия». Лариса прижалась к окну, Карл сидел за столом бледный, как простыня. «Всем стоять, не двигаться», — сказал я спокойно с порога. Руки на стол, рожи в улыбку. Панки повернулись ко мне. «Ты чё, начальник, шутишь?» Зеленый слез со стола, подошел ближе. «Не шучу, все в машину. Сейчас поедем к месту вашей культурной реабилитации. А если не поедем, тогда будете сидеть тут и слушать лекцию Карла Игоревича о методической работе районных клубов, с демонстрацией слайдов, в двух частях, потом будете мне пересказывать так, чтобы от зубов отлетало». Карл поперхнулся и наверняка уже думал о том, где брать такую презентацию, но панки не захотели проверять, правда это или нет. «Ладно, погнали», – буркнул Зеленый. Сотрудники с облегчением выдохнули, когда я вывел банду за дверь. Вероника шепотом спросила: «Вы уверены, что они нас не прибьют? Если будут сильно шуметь, запишем в вокально-инструментальный ансамбль пенсионерок». Я улыбнулся. На крыльце отдела культуры собрались все наши силы. Вероника с Ларисой, по углам, прижавшись к стенке, а Карл Игоревич топтался рядом, переминаясь с ноги на ногу. Панки тоже тут как тут, разноцветные, пахнущие перегаром и чем-то явно не табачным, они уже прикидывающие, как бы подгадите, кто первым запулит окурок в почтовый ящик. «Значит, так», — я хлопнул в ладони, привлекая всеобщее внимание. «Все вместе едем в ДК, коллективно и командно».